Воспоминания Юрия Манна. О Маршаке. А про Маршака, да, это я могу тоже вспомнить. Ну, может быть, это один из первых таких случаев, первая встреча. В метро, где было много детей, приходила группа писателей для того, чтобы как-то все-таки облегчить страдания и тягостные такие минуты, часы. И вот среди в этой группе писателей, в одной из групп, был Маршак, Самуил Яковлевич Маршак, который приходил и читал стихи. Причем на меня производило впечатление не только сами стихи, но и манера его чтения. Я даже могу воспроизвести до сих пор эту манеру. Я уж боюсь сейчас это делать, но могу. «Проходили мы частицы ейни, а в селе стояли фрицы в эти дни. Разорили нашу школу догола, наша школа стала голой, как тюрьма». Вот. Видите, я помню, у ворот избы соседской угловой целый день стоял немецкий часовой. И сказал учитель фразу «Дайте мне, чтобы в ней встречались сразу ни и не». Мы взглянули на фашиста у ворот и сказали: «От расплаты ни один фашист проклятый не уйдет». Вот. На меня эта манера произвела такое сильное впечатление, что я потом все время подражал. И это мне... Да, кстати, у меня актерских данных никаких нет вообще. Я не обольщаюсь. Но почему-то вот некоторые наклонности к пародированию у меня с детства. Одно время я работал в Доме детской книги. Так, года два там. Вы знаете, что это такое Дом детской книги? Не знаете, да? ДДК, так называемый, Дом детской книги. Сейчас это никто уже не знает, а раньше знали многие, потому что на всех детских книгах писали ваши отзывы, предложения. Посылайте по такому адресу, улица Горького, там, Дом детской книги. Это была научная лаборатория при Детгизе. Вот. И после школы, я был учителем школы рабочей молодежи, после университета, вот, я работал в Доме детской книги редактором. И там проводились обычно встречи с писателями, недели детской книги, так называемые, проходившие каждый год. И вот должен был выступать Маршак, в частности. И лектория, большой лекторий, микрофон. Какой черт меня попутал, я пошел в эту комнату, увидел микрофон и давай читать, как Маршак, стихи. Боже, что творилось? Прибежали все сотрудники, потому что они решили, что пришел Маршак, а они его даже не встретили, не смогли принять как следует. Ну, вот это, так сказать, то, что я могу сказать о своих отношениях с Маршаком.